Глава третья. Тенго. Все эти звери одеты по-европейски. После обеда Тенго входил в палату отца, садился на стул у кровати, раскрывал книгу, принесенную с собой, и читал вслух. Прочитав страниц 5, отдыхал немного и продолжал. Он читал отцу, что попало. Рассказы, дневники, статьи по природоведению. Главное не в содержании, а в том, чтобы превращать тексты в голос. Тенго не знал, слышит его отец или нет. Никакой реакции на лице старика не читалось. Истощенный и жалкий, тот просто спал, недвижный, практически бездыханный. То есть он, конечно, дышал, но понять это было можно, лишь приблизив ухо к его лицу или поднеся зеркальце к приоткрытым губам. Через капельницу в его тело перегонялся физиологический раствор, а через катетер из организма выводились испражнения. Визуально же то, что пациент еще жив, доказывали только жидкости, перетекавшие плавно и бесшумно в прозрачных трубках. Иногда медсестра брила старика электробритвой и маленькими скругленными ножницами выстригала седые волоски из его ушей и ноздрей, подравнивала брови. Волосы продолжали расти, даже когда их хозяин был в коме. При взгляде на отца Тенго переставал понимать, в чем разница между человеческой жизнью и смертью. А может, этой разницы нет вообще? Может, это мы для удобства придумали, что она существует? В 3 часа приходил лечащий врач и рассказывал Тенго о состоянии больного. Рассказы его были очень коротки и всегда об одном и том же. Изменений не наблюдалось. Пациент очень глубоко спал. Его жизненные силы понемногу уходили. Иными словами, медленно, но верно к нему приближалась смерть. В какой-либо дополнительной помощи он прямо сейчас не нуждался. Оставалось лишь позволить ему и дальше спокойно спать. Ничего больше врач сообщить не мог. Ближе к вечеру являлись 2 санитара и увозили отца на обследование. В разные дни санитары были разными, но одинаково безмолвными. Возможно, из-за масок на пол лица. Оба молчали, как рыбы. Один, похоже, был иностранцем. Крепко сложенный и темнокожий, он всегда улыбался Тенго из-под маски. Это было видно по глазам. И Тенго кивал ему, улыбаясь в ответ. Через 30-40 минут отца доставляли обратно в палату. Как именно его обследовали, Тенго не знал. Когда отца увозили, он спускался в столовую, выпивал горячего зеленого чая и, скоротав так 15 минут, возвращался в палату. Смутно надеясь, что на опустевшей кровати отца вдруг снова увидит воздушный кокон, а в нем свернувшуюся калачиком Аомаме. Но ничего подобного не случалось. В палате его ждали только запах больного да пустая примятая постель. Тенго вставал у подоконника и смотрел из окна наружу. За поросшим травой двориком тянулся черный сосновый бор, за которым шумели волны Тихого океана. Казалось, мириады человеческих душ собрались там за соснами и мрачным, зловещим шепотом рассказывали каждая свою историю. Словно призывали все остальные души на свете поскорее слиться с ними воедино, требуя все новых и новых историй, которые нужно кому-нибудь рассказать. До сих пор в октябре Тенго 2 раза брал выходной и ездил в санаторий близ Тикуры. Утром туда, вечером обратно. Садился в ранний экспресс, добирался до лечебницы, шел в палату к отцу, садился у его кровати и время от времени что-нибудь говорил. Но старик никак не реагировал на слова, просто лежал навзничь и спал крепким сном. Почти все это время, сидя с ним рядом, Тенго разглядывал пейзаж за окном. И надеялся, что с приближением вечера опять случится что-нибудь необычное. Но ничего не происходило. День клонился к закату, палата погружалась в жиденький полумрак, и на этом все. В очередной раз отчаявшись, Тенго вставал, покидал лечебницу, садился на последнюю электричку и возвращался в Токио. «Может, стоит навещать отца почаще?» — однажды подумал он. «Может, приезжать раз в неделю на день недостаточно, и я плохо выполняю сыновний долг?» Думать так особых причин вроде не было, но почему-то ему так казалось. Во второй половине октября Тенго решил взять сразу несколько выходных подряд. На работе сказал, что тяжело болен отец, за которым нужен особый присмотр. И не соврал. Подменить себя на это время он попросил бывшего однокурсника, одного из очень немногих старых приятелей, с кем поддерживал более-менее тесные отношения и даже после вуза перезванивался хотя бы пару-тройку раз в год. Приятель этот слыл чудаком даже у них на матфаке, богатым на чудаков всех мастей, и был действительно не от мира сего. Окончив универ, на постоянную работу устраиваться не стал, в аспирантуру не пошел. Лишь иногда, если был настрой, преподавал математику в средних классах частной школы, которой заведовал его знакомый. А все остальное время жил, как душа пожелает. Читал самые разные книжки да рыбачил в горных речках. Хотя преподавателем был гениальным, Тенго хорошо это знал. Просто махнул человек рукой на свой талант, вот и все. Родители богаты, гробиться на работе никакой нужды нет. Приятель этот уже однажды подменял Тенго, и аспиранты тогда остались очень довольны. Тенго позвонил ему, описал ситуацию, и тот сразу согласился. Дальше предстояло решить, что делать с Фукаэри, которая пока жила с ним. Стоит ли оставлять столь юную, неприспособленную к жизни девушку одну в квартире?